знать, как с ними общаться, потому что то, что мы делали до этого, это было, как бы это сказать, ну, не то чтобы спонтанно, это было, ну, не то чтобы любительски, но это было без знаний основных моментов, в которых мы соприкасались с параллельными мирами. Дело в том, что мы являемся одним из этих параллельных миров, и каждый из параллельных миров, он имеет свою физику, и эта физика, в принципе, она для нас прозрачна, так же, как и наша физика прозрачна для тех параллельных миров. То есть там тоже физическое состояние, у многих параллельных миров есть, как у нас, и параллельные планеты, и для них это физика. Вот они тоже такие же, как бы плотные, как и мы. Правда, у некоторых тоже есть более светоносные тела, вот. Но есть очень похожие на наш. Вот. А мы для них прозрачные. Понять, что есть физика, другая физика, но совершенно прозрачная, очень сложная. Это не укладывается в голову как-то сразу. Вот. Но это не самое главное. Самое главное то, что нужно знать, а каким образом фактически вот, как бы рождаются все миры и начинаются эти параллели расхождения. Дело в том, что монада, она сама по себе имеет еще свойство рождать параллельные миры. То есть одна монада может родить очень много параллельных миров. Для того, чтобы она родила, скажем, мир, который находится в состоянии вот нашего бытия, она должна пройти как минимум 6 или 7 шильтирований. Из них 6 шильтирований она проходит в монадных мирах Творца. Это как бы высшие шильтирования, и они однозначно как бы схожи с высшими иерархиями светлых сил. То есть первое шильтирование — это самая светлая иерархия, которая относится, ну, к светлым силам. Они знают, это может быть, я там затрудняюсь сказать, там есть архангелы, потом есть серафимы, там вот такое. Вот. Согласно, так сказать, этой иерархии вот, классической. А вот последние 6 шильтирований, вот они уже непосредственно как бы переходят, как бы вот, приближаются к нашему миру. Вот. И там самое ответственное шильтирование, 7-е, то есть вот 6 шильтирований, когда проходит монада, тогда уже начинается, как бы, вторжение уже, как бы, вот этой монадной вот сущности, уже начинается ее, как бы, вторжение вот в сам космос. И вот здесь вот начинается расслоение, вот здесь вот, как бы, космос начинает расслаиваться на слои, которые каждый дает свой мир. Вот, вот между 6-м и 7-м. И вот, и уже когда монада входит, уже 7-й свое шильтирование, там она как бы становится своей монадой, вот, собственной монадой, так, и параллельная, как бы, монада начинает отходить от нее. То есть вот эта монада вот общая, которая находится сначала, она как бы является корнем тех остальных монад. Вот та монада, которая рождает этот параллельный мир, она совершенно, как говорится, однозначна для этого параллельного мира. Та монада, которая рожает другой мир, она как бы параллельная монада. И соприкосновение между ними, сказать, вот такое, как бы, вот, ну, без учета родительницы монады, нежелательно. То есть можно так делать. Вот. И вот мы до этого вот, фактически занимались фактически вот, приближение вот, к дочерней. Мы через дочерние, как бы, монады общались с параллельными мирами. А нужно через главную, понимаете, какая штука. Вот. И этот монадный мир, он как раз 6 вот этих ступеней шифирования проходит. То есть монада, она сначала учится еще в запредельности, чтобы она научилась, так сказать, всему тому, что пригодится эволюции, да? Вот. И потом она еще 6 проходит стадий. Вот. Притом там все идет зеркально, то есть наоборот. То есть вот первая стадия, она, так сказать, вот, она не то, что самая... самое первое. Это как бы, ну, трудно словами не переводить. То есть вот первое шильтирование, это еще самое, как сказать, какое-то перворожденное, что ли, знание Творца. То есть вот первое шильтирование самое чистое. То есть вот в этом состоянии монада, она имеет уровень почти равный своему родителю. Понимаешь, вот. Когда она уже входит, уже первое шильтирование, уже знания, они уже становятся более, так сказать, специализированными, что ли. Они уже не имеют этой все бесконечности, все охватности. Там как бы малые бесконечности, да, появляются. Они как-то объяснить лучше. Да? И потом, когда следующее шильтирование, еще более, так сказать, это как бы, ну, уплотняется, что ли, вот это вот, как бы, эволюционный процесс, он как бы уплотняется и становится уже не таким тоже всеохватным, как вот, скажем, при первом. Но, с другой стороны, растет ее мощь эволюции. То есть эволюция, она уже начинает идти более целенаправленно, и с каждым шатиром эволюция, она становится более такой целеустремленной, в какой-то форме. То есть фактически в этих шести вот эволюций шлифирования монады формы еще как таковой нет. То есть есть только ее ростки, предрасположенность. А форма появляется только вход, вот когда с шестым и седьмым. То есть форма параллельности, она возникает уже после шестого. Да? Понимаете? Вот. И здесь какая основная трудность, что вот этот момент, да, вот седьмого шлифирования монады, вот там вот как раз термические зацепки, они вот могут быть наиболее ярко выражены. Это называется как монадная карма. Вот. То есть монадическая карма. То есть если что-то происходит, вот это мое шатирование, тогда карма уже изначально стратегически нарушена. И это может привести к нарушению образования галактик, целых систем, все такое. Вот. И вот многие вот эти кармические вот такие вот катастрофы, они происходили из-за того, что просто была не налажена вот хорошо связь между параллельными мирами. Вообще, то есть купизм каждого мира, то есть мы знали, что это у нас единственный, верный. Но это находит отражение у нас еще более вроде бы формы, и касты, и все такое, да? Вот. То есть, ну, даже нет, дело не в кастовости. Есть все равно деление людей, безусловно, но они не должны, так сказать, вредить друг другу, они как-то должны стремиться к чему-то одному. Вот. Вот. И поэтому вот необходимо вот все вот эти вот эволюции, как бы их проработать и понять. Понимаете, вот это довольно сложный момент. Вот. И начинать уже, к сожалению, не с нижнего шокирования, с самого последнего, а с первого. Потому что оно самое трудное, в общем-то, фактически, самое чистое. Вот. И вот это шокирование очень хорошо знает астральные эти миры, астральные мироздания. Совершенно понимающие. Астральные мироздания. Вот. Там вот этот первый уровень для них, он очень знаком хорошо. И они могут практически соприкасаться абсолютно со всеми параллельными мирами. Их очень много в нашем, так сказать, мироздании. Их несколько сотен тысяч параллельных миров. Несколько сотен тысяч. Вот. Может, даже еще больше. Да, к сожалению, довольно уродливо часто. Вот. То есть там есть какое-то зеркало, я не знаю, зеркало входа, зеркало выхода, там очень развиты параллельные миры. Они там видят, что делается, и они видят, так сказать, никакие искажения, и соприкасаются с одними, не соприкасаются с одними. Как бы они входят по контакту, или не входят, или закрывают. Вот, скажем, Лазарев, он пытался входить с каким-то параллельным миром, его сразу даже зарезали, дали нельзя. Потому что при каких-то определенных знаниях обязательно должен вход параллельные миры быть. Вот. Ключ вот он передается как раз через знаковые знания. Понимаете, вот это, они обладают вот этой способностью, так сказать, ну, относительно безболезненно соприкасаться. Вот. Потому что знаковые знания, они тоже рождаются в параллельных мирах. Это фактически знания монад, в общем-то, знаковые знания. Это разговор монад между собой. Разговор эволюционирования монад, что ли. Вот, при помощи знаковых знаний можно разговаривать с любым уровнем шельта. Понимаете, вот это вот как бы коммуникация любого шельта с другом. И даже с перископом. Не только вот это шельт за другом, а вот прямо вот перископом через один, через два, через три. И самое главное, что можно при помощи знаковых знаний можно доходить до, как бы, до самой сердцевины монадного мира Творца, то есть до его, так сказать, духовного сердца, что ли, Творца, от которого и рождается, собственно говоря, знаковое знание. Нет. Дело в том, что наша, вот если, понимаете, самое интересное, что фактически вот плотное вещество, вот плотное вещество, которое у нас в мире, оно прошло фактически вот почти все. Почти все шильдировано. Но там такая вот интересная вещь. То есть при седьмом шильдировании происходит что? Там образуется так называемое монадное вещество, эволюционное вещество монады. То есть это как бы, даже не вещество, нет вещества, я ошибся, не вещество, а пространство. Пространство, в котором происходит эволюция, уже эволюция формы, формообразования монады. понимаете? Пространство формообразования. Вот. Вот это вот пространство формообразования, вот оно уже имеет свою направленность, то есть оно уже связано с каким-то определенным миром. Но имеется в виду, скажем, ну вот, скажем, есть вот мироздание одно, мироздание другое, значит, у этого мироздания, скажем, сотни тысяч этих двойников, понимаете, вот что делать, это же кошмар. Вообще, когда вот я, мне это обожгло, меня как прожгло вот это сознание того, что сколько, оказывается, параллельных мирозданий существует, очень страшное количество, вот. И что с ними надо как-то уметь контактировать. У меня аж голова закружилась. Как молния прожгла эта мысль. Вот. И это очень сложно, но тем не менее, вот, действительно, как-то так раскрутить, это будет лучше. Но я немножко отвлекся. В общем, вот это вот формообразующее вещество, которое происходит при седьмом шинтировании, оно уже как бы довольно прочно. То есть там уже путь идет эволюции уже, в общем-то, как-то изначально как бы с такой определенной стратегией. Вот. А вот до того, как вот образуется вот это вот пространство, да, формообразующее, вот там вот как раз есть еще возможность, как сказать, изменения направления формообразования или в эту сторону, или в другую, там много сторон. Вот. До этого момента, тут между шестым и седьмым, он очень ответственный. То есть, как бы, монада выходит из монадного мира уже, и она уже становится самостоятельной. Она уже идет своим путем. Там она еще как бы еще проходит какое-то, как бы, ну, то ли обучение, то ли это что-то, какое-то эволюционирование, но как бы это внутреннее эволюционирование. А здесь она как бы уже сама начинает все давать, что она накопила. И тем не менее, каждый шейф монады, он в себе содержит обязательно все остальные предыдущие, то есть первоснову шейфа. Поэтому любой минерал, который, когда уже почти, так сказать, это уже какой шельф, это получается, сейчас, сегодня, да, что согласно вот этой знанию, вот, он содержит тоже все эти шельфы. Понимаете, получается какая-то такая интересная ситуация, что с точки зрения, значит, формообразования, значит, самое совершенное, получается, уровень, это человек, то есть человеческая форма человеческого тела. А самая совершенная с точки зрения вот этих шинтирований, так? А самая совершенная энергетика, которая, она содержит в первом шинтировании. Понимаете, какая вот, получается жуткий разрыв, значит, это вот там первое шинтирование, а здесь последнее форма образования, это человек. То есть то есть получается как бы зеркальная вещь, то есть как бы идет все, значит, по одной. То есть как бы наоборот, то есть энергия самая чистая, первая шинтирование, потом она как бы не то, что загрязняется, она становится более как бы специализированной, потом раз, заканчивается вот это специализирование монады, она выходит, уже идет как бы во внешний мир после шестого шинтирования, седьмое, и начинается уже ее процесс эволюции. Причем там два шинтирования, которые как бы, ну, из которых очень много зависит. Вот первое, что я сказал, вот это образование пространстве. Второе, это образование так называемого звездного вещества. То есть звездное вещество — это как бы материал для любой формы жизни в данном мире. Любой формы. То есть тонкой формы, там, плотненной, сверхтонкой, сверхтонченной, даже монадной формы, я бы сказал. Монадная форма жизни. То есть монадная форма жизни формируется при восьмом шельтировании. Самое первое после этого, как ни странно, поразительно, то, что первое шильдирование после вот это получается не, как это сказать, ну это странно очень звучит, минерал. То есть минерал, он содержит как бы вот это является как бы с квинтэссенцией вот этого, ну как бы это девятое шильдирование. Вот минерал, он имеет очень удивительную какую-то вещь. Он самый мудрый и с точки зрения энергетики, самый чистый. Вот. Потом дальше идет растение, животный мир и человек. Вот это получается 12 шинтирований. 12 шинтирований человек. Получается вот это последнее. И вот человек, он имеет как бы самую узконаправленную энергетику, самую специальную, самую приспособленную, самую совершенную с точки приспособляемую, но самую отдаленную от Бога. Вот это странная вещь, вот, но нужно ее понять. Но дело в том, что в человеке есть одновременно все, получить. И чтобы человек достиг вот этого первого уровня, он должен понять животных, понять растения, понять минералы. А вот кристалл, почему сейчас кристалл обращается так сейчас? Он самый совершенный физический предмет, который может убирать в себе чистую энергию. Это вот странная вещь, она как бы парадоксальная. Понимаете, это я тоже сначала переваривал, сразу не доходило эта вещь, но... То есть человек, он самый совершенный с точки зрения эволюции, так сказать, формы образования, но он самый далекий с точки зрения чистоты монадической. Вот. Поэтому вот он снабжен такими вот, так сказать, мощными такими, средствами для того, чтобы стремиться к этому совершенству. Вот он как бы замыкает эту эволюционную штуку. Вот. А, можно задать вопрос, а как же так? Есть такие и другие утверждения, что человек, он, так сказать, на середине находится, там, значит, минерал, человек потом выйдет выше, выше. Да, все правильно. Но дело-то в том, что в человеке есть все. То есть фактически вся ступенька эволюции, начиная от минерала и заканчивая всеми вот этими монадическими вещами. Он должен их проходить. То есть те люди, которые занимают более высокое положение по иерархии, они обрели опыт вот этих более высоких шокирований монадных миров. Да. Вот. И сейчас поэтому надо что сделать? Это очень трудная задача будет аспирантуры. Надо попробовать вот, сейчас вот знак познания вот от первого шильтирования. Нужно сейчас почувствовать. Вот сейчас вот начнется вот эта вот энергетика, она будет очень такая непонятная, тонкая. Вот это, ну, я надо сколько длится, но я почувствую. Это несколько минут, наверное. Это какая-то голубая такая, она какая-то слегка голубого цвета, небесного, но может быть и немножко чуть-чуть. Ну, очень тонко. Тонко. Воспринимается она только духовными центрами. Но, в общем-то, вот, как бы психика там, она как-то не работает. У нас проекты монадического шельта. Вот такая вот зона, это проект, это что такое? Это какой-то, теперь слова мне какие-то, энергетический отсвет, потом какое-то дочернее выражение, ну не знаю, какое-то, точнее. Или отражение, это какое-то отражение энергетическое, которое не всегда должен проявить. Потому что мы пахали с духовным сердцем, мы пахали, значит, с полем длинным, пахали с ведром, все, а с монадой как-то так. Вот, а сейчас он подробнее изменит. Ну, вы знаком будем пользоваться сейчас, гармонию проверить миром. Я забыл вам сказать, но это, конечно, хорошо. А я что-то пришло, что без него ничего не возникает, вот видите, что возникает вот такие вот как бы кристаллы видения, монадические воплощения. Вот монадическое воплощение — это другое воплощение, есть воплощение, так сказать, человеческое, как бы, ну и душевное воплощение. А это другие, как бы, это путь монад в различных шахтированиях. И монады могут, что вот, скажем, в том еще мире, в мире разумных творца, они могут как бы отработать вот этот мир. Они отрабатывают этот мир. То есть как бы, и не то чтобы тот мир умирает, но просто они как бы меняют энергетику. Да, новая жизнь, новая жизнь. То есть они меняют энергетику, и как бы то, что другая монада возникает, она как бы обновляется. Как-то монады тоже обновляются. Да, жизнь, конечно. То есть монада тоже имеет какие-то свои воплощения. То есть, но она не умирает, она как бы не покидает как бы свое тело, а тело монады, как бы если условно говоря, конечно, это очень условно сказано. Форма. Она меняется форма, но та форма, она все равно, эссенция этой формы старой, она каким-то образом остается, мешая новой расти. Старой нельзя отметать, просто надо его как-то совсем разобрать. Человек так не получается пока. Просто сбрасывает. Чувствуете, да, что-то? И уплотнение происходит, вот это познание происходит от этого вещества, вот этого не будет, энергию происходит через этот самый вот инструмент, который вот эти начальные. Чувствовал, вибрирует, все, в общем, да, он работает. Он имеет 22 сферы. 22 число, это известно, это геометрический крест, и все встанет. Каждая сфера имеет ядро, такое очень сложное. Две точки, которые сфера между собой ядро, оно очень интересной формы, оно как бы два конуса. Основание. Я это две точки. Но одна точка, она с физикой связана, а другая точка с энергетикой выходит. То есть все миры. Если вот человек научится как бы преодолеть вот эту вот инерцию пространства и как бы связать эти две точки вместе, тогда получается между пространством преодолевать проблемы. Да. Да. Да. Да. Да. Только это ноль пространства. Вот по-разному говорить про то, что это. Оно и внутри, и не внутри. То есть они, в принципе, да, они как бы внутри, эти сферы, но это является ядрами. И эти это ядра сфер, а эти сферы имеют очень много оболочек. Эти оболочки распространяются практически по Вселенной. Но самые плотные оболочки, они находятся в белых. Потом дальше. Совершенно верно, вот одно. Интересно, что это контрточка, то есть выход от энергетики, она имеет выход ретикулярной формации, которая как раз связывает где-то. То есть это чакровый аппарат, он как бы параллельно, опосредованно это, вот эта штука связана опосредованно с чакровым аппаратом. А непосредственно это связано со знаковыми мирами, которые считаются аналогами. Вот это пошло. Итак, сейчас надо потихоньку подключать уже второй уровень. Это он более знакомый. Когда вы работали через зеркало, там, вот этот второй уровень там используется, первый нет. Нужно просто переваривать, что нужно, чтобы фон ощущать. Второй дает до третьего. Но то, что вот камни, минералы, это еще очень таинственные. Даже в Минске есть камень больше болит, чем шайбики. Здорово, правда? То, что то есть, это все имеет связь. Они так, понимаешь, они идут очень хитро. Но шестой и седьмой, понимаешь, там надо хитрость куда там. На седьмой, когда выходит, там вот. Там, то, что там шесть вот таких вот, шесть. Первое мы надо 6, они сразу пошли. Седьмой еще чуть-чуть, да, седьмой намечался. На фоне, да, и на фоне вот этих шести возникает более ясное видение первого, потом второго, понимаете? Вот, то есть какой-то, это вид знаний, вот, который все время нам мягко дает понять, что у нас на Земле такая вот трагическая ошибка, что у нас не в том, что мы изобретаем всякие молотки там, или там компьютеры, все нормально. Это то, что наша внутренняя позиция неправильная. У нас позиция изначально разбитая по полочкам. У нас разбит фон познания. То есть вот это континуумные потоки, то есть фон. Это есть то, что нельзя трогать. То есть этот фон, он идет от Бога, и не надо в него вмешиваться. Он даст сам то, что надо. А вот на основе вот этих фоновых знаний вот, можно какое угодно рациональное строение. Но если так вот этот фон починить вот эти рациональные знания, то так получается. Дискретное мышление — это не мышление рациональное, как вот такое вот. Ну, как, это хорошо, как человек вот, четко выставить иерархию, там что-то хорошее, главное. Это же необходимо. Но если он основывается это на нерушимости, то это вот, на текущих следах, тогда это вообще-то. А нас никак не могут это вот сочетать. Но либо совсем уходит этот фон, то вообще все отвергает, так сказать, в рациональную сторону, вообще, отвергает, либо наоборот. классно, как вот четвертый пошел. Ну, он все поярче. Ну, все равно все. В общем, надо как бы ни о чем не думать. Вот для того, чтобы принимать эти вещи, надо как бы башку отключать. То есть мозги, они отключаются. То есть они не то, что вообще вырубаются, все теряют сознание. Он теряет свое бытовое сознание. Не нужно бытовое сознание. То есть он не должен фиксировать свое внимание на предметности, на бытийности. Вот. А что это такое? Это не значит, что он не должен как бы не смотреть на предметы. Лучше даже, если он будет смотреть на предмет, его как бы не видеть. Или видеть его с точки зрения мертвых. Он даже не то, что как бы прозрачно для него, он вливается в этот общий фон. Все переливается другом этим общим фоном познания, общим фоном эволюции. И вот когда Христос говорил, вот его время спрашивали, что такое Царство Небесное, он говорит, ну как семя гречишное. Ну там эти вот слушают, эти чуды все. То есть в семени все есть. То есть есть процесс эволюции. Прошлое, настоящее, будущее. Сразу. И то же самое Царство Небесное. То есть там идет процесс эволюции души. Это как душа, то есть зерно, как душа, скажем, дерево, я не знаю, как это, не помню, кума скажет. Дал это понять. Ему надо видеть тоже, в любом яблоке тоже процесс эволюции, даже в любом незашлённом этом процесс эволюции. Развитие времени. Господство формы. Господство формы в принципе познания. Форма же это процесс. Процесс, рождающийся в процессе познания. Форма, она должна быть очень гибкой. Любая даже относительно фиксированность формы, это лишь временная вещь. Но только дело в том, как и периоды времени. Дело в том, что любой, даже вот стакан, он все равно он меняет свою форму незаметно. Испаряется там, например, или что-то такое, ну, я не знаю. Он меняет свою энергетику, например, любой стакан даже, что он меняет свое поле. То есть не только того, что он впитывает поля других людей, там, и несет информацию других людей, это все понятно. Но он сам у него, еще с точки зрения даже монады, которая, в принципе, все равно является его мамой, где-то как-то, он все равно меняет как-то свою структуру, может, очень медленно. Ну, скажем, вот и радиоактивные вещества, тоже полураспад, это тоже эволюция. Распад, полураспад, одного там доли секунды, другого там тысячи лет, это тоже разные скорости эволюции. Эволюция наоборот. Разрушение — это эволюция наоборот, если разрушение дает новое рождение. Тоже как и смерть — это рождение наоборот. Рождение — это смерть наоборот. Но видите, они плотнее становятся. Вы чувствуете плотность? Вы почувствуете относительно увеличение плотности даже вот там. Эта плотность, это не та плотность. Вы чувствуете не ту плотность. Вы вообще-то их не можете непосредственно чувствовать. Это идет восприятие через вот эту штуку. Да, да. Вам дает ощущение, сверх, даже оно такое, ну, не то что физическое, но, по крайней мере, довольно ясное, фоновое ощущение, которое надо прислушать. Самое трудное услышать фон, вот этот вот энергетический, тонкий энергетический фон, и научиться ориентироваться вот в этих слоях фонов, пластов, текучек, континентов. Самое сложное, потому что путаница возникает сразу же. Почему? Если человек голову не отключил, ментально ощущение этих органов физических, эти более плотные, они ментально разрушают этот фон. Человек слышит не то, он слышит орется, трещит, вот это вот так вот слышит. А как от этого? Надо убрать вот это, надо снять вот это московство и вот это вот. Глушители. Как их снять? Их насильно не снять. Надо просто преобразовать вот эти глушители в другое. То есть надо попробовать как-то начать слышать ничего. Почувствовать, скажем, фон включания своих ключей. Включание. Вместо физического ощущения прислушайте все-таки эти ключи. Вот и если вы будете вслушиваться, как бы растворяясь в ней, то есть вы печень. внутри сами, ваше сознание, это печень. Вот. Не печень, как вот этот кусок мяса, а вот это что-то другое. Надо понять изначально, что это такое. То есть цель, высшая цель, для чего она нужна. Не просто переваривание там, или очищение крови. Вот. А там происходит очищение энергетики, там образование энергетики. И не только это, там очень много что выполняется. Но вообще конденсатор, концентратор, она обладает своей ментальностью, каждый орган обладает своей ментальностью, каждый голос обладает своей ментальностью. И надо услышать эту ментальность, там научиться с ней как бы разговаривать. Вот. И вот этот фон вот этого разговора, когда вы начнете слышать, он начнет постепенно растворять все эти шумы. То есть вы будете чувствовать даже вот ощущение физическое, вот, но оно не будет мешать вам чувствовать фон. То есть это физическое ощущение, оно как бы гармонично сливается, растворяется. Оно прозрачно, как бы, ощущение по отношению к ощущению фона. Я попутно даю это. Вводные какие-то. Да, наверное. Да, наверное, поэтому так. Да. Да, меня так всегда учили, сверху идти, самое сложное. То есть чем сложнее, тем проще, тем для меня роднее. Ну потому что легче, то есть это и проще, потому что за меня и Бога, чем ближе к Богу, тем легче. Тем... Ну сейчас я вижу такое сияние. Я ответ за пищу сейчас чувствую, но у меня прямо, знаешь, что я прямо чувствую ее, она работает. Вот. Вот космический воздух. Вот 6-7 уровень, где-то там, да, вот эти космические воды. Вот и там, вот эти потоки, вот это параллельности пошли. То есть до 7-го шельта все параллельные едины. До 6-го, вернее, 6-го уже начинается какой-то намек. Ключи готовы. Можно спросить, а где они? Они внутри нас, то есть, ну как сказать, это чисто физически это не сказать, то есть один в другом живет. И в то же время они друг от друга страшно далеки, то есть они друг от друга живет, но лично вот это все. Это тоже смотрение. А вот если убрать мозги и просто довериться вот вашему внутреннему фону, вот это ваше первозданное ваше я, оно даст ответственный вопрос, даст тоже какую-то волну. Вы поймете, как его. Да. Ну, можно перевести, конечно, на язык рациональный как-то, можно, но... Очень здорово чувствую. И почки я чувствую. И кишечник я почувствовал сразу работу. Вот, падает. Нет, падает что-то, я чувствую. Тебя не устраивает, и через меня, может быть, устраивает. Я вообще не так, я просто, я пробую. Только немножко более, может быть, и потеплее, чем многие, и более изощренные. Все равно более. Можно. Чем разговаривать? Кстати, у меня моментально вот сейчас появляются вот эти вот знания из прошлой жизни. Я увидел эти вот какие-то саркофаги. Я увидел. Да. Нет, сейчас, подожди. Ну, жрец, да, ну, то есть я тут связан. И какая-то штука, какая-то вот да, волк, не волк, не собака, не собака, это что-то вот такое вот убивает. Она вот такое вот. И вот это вот какая-то зебра вот. Поток какой-то. Черная, желтая, красная. Да. Но, между прочим, не совсем красивая. Желтый, красный, оранжевый, синий, белый. Почему это была материя? Это материя. Это ткань была, ткань. Шелк, что-то, все. Ну, у меня, нет, почему у меня фурна не... Нет, дело в том, что в прошлой жизни мне не давали очень долго, сейчас начинаю делать это. Но они соприкасаются с будущим. Наверное, просто мы должны знать на день будущего, что-то. Потому что просто, чтобы знать будущее, надо не... Я начинаю вспоминать планеты, там двигаются планеты. Сейчас заходим на шестого, сейчас вот это уже знание не то что обрывается, они так уже начинается какой-то виток. И значит уже знания идут какие-то иной формы о минералах, о животных, параллельным мирам. То есть параллельные минералы, минералы, параллельные минералы, животные, там, какие растения, какие люди. Оказывается, если карма была фанатически верная, то тогда состояние человека, значит, способность его преобразовывать тело вполне естественно. если мы не умеем это делать, значит, это была очень сильная хроническая, общая какая-то для нашей планеты, это просто общая хроническая. Не ошибка, это или даже у мира, что ли. Даже не раздается. Да. Да. Это можно. Какой-то круговор. Он не такой не половинка, а так. Мы не готовы, чтобы ключ взять. На уровне то еще нет, на уровне на том уровне еще нет, просто надо учить еще. На том уровне, на старом можно. Дело в том, что процесс значит, там очень медленный, ты понимаешь, чем значит, глобальнее задача, тем медленнее время. То есть есть ускорители времени, конечно, но все равно. Ведь времени все равно сколько, 7 мгновений, или сколько там, значит, стремительно все равно. Оно включает в себе этот момент времени. Импульс. Да. А вот это следующего занятия. Дальше сразу сегодня нельзя, это слишком много. И еще просто вельно сообщить, так и сказано, что значит, каждая душа, она как минимум имеет 5-6 воплощений параллельных мирах, параллельно и максимально 12 лет. И в особом случае до 24. А 12 это... Да, но отражения там не... Там числа нет, там что-то еще. Там тепло нет. Нет, если они имеют воплощение души, то если ты сам ты, то если ты тоже, то дело в том, что ты можешь через своего параллельного, так сказать, двойника, который как ты являешься какой-то ты в этом мире, ты можешь как бы друг другу можете помочь. Один за ним, они, может быть, живет очень хорошо, а другой очень плохо. И этот, который очень плохо живет, все равно как-то тянет на себя. здесь нет. Искажения там могут быть тоже, понимаешь? Параллельно в параллельных мирах может быть искажение. Это можно, и поэтому вот эти знания даются, как бы главные стратегические знания по этим шельфам. Чтобы без них ничего нельзя делать. Да. А ключа еще нету. Ключа не будет, ключа еще нет. Ключ будет на третьем занятии. Надо, говорит, научиться работать, я прямо орут мне, говорит, надо научиться работать сейчас со своими собственными двойниками, потом уже переходить. Это тоже говорит, говорит, тут можно тоже костей наломать, такой прямо с прямыми двойниками. Да. Да, совершенно верно. То есть мы должны работать с самими же. Да, может, кстати, там так называемые образуются протуберанцы или какие-то там клинтус. Что это клинтус? Слово это клинтус. Клиндос. Нет, клин. Клиндос. То есть и рисует, значит, такое какое-то завихрение очень мощное, как точка. Да. Так вот, то есть это какое-то протыкание, типа протыкание, значит, получается вот кармическое, вот, как бы, если условно нарисовать твою кармическую жизнь, как какой-то цилиндр, который ты идешь, или какой-то вот, ну, как бы труба, которую... вот такие протыкания, да, закручены. И протыкания сбоку могут быть, да. И может выскочить, понимаешь, и тебя могут не то что забрать в другой мир, а просто выскочить энергетика какая-то твоего двойника и изменить ситуацию, ну, в ту или другую сторону. Называется клиника. Не знаю, кто-то свои может быть. Не знаю. Я не знаю, какое-то слово такое слышу. Протыкание вот этого получается от этой трубы. Это выброс. Понятно. Это выброс каких-то шлаковых энергий. То есть где-то кармические. То есть это не очень хорошая штука. То есть как бы сбрасывание с двойника кармической нагрузки на тебя. Лично. Да. Понимаешь, да. Да. Но с космозлом, говорит, опыт имеет наш мир. Вот наш мир опыт, и самый лучший опыт имеет наш мир. Как лучший опыт, самый печальный, как сказать, самый трагический, самый такой большой опыт имеет наш мир. Ну а там и потом. Ну, космозло, к счастью, оно не повредило там. Оно мало повредило, да, мало повредило. Есть, но не по другому погибли. Нет другого пути. Господь зло, оно для того, что оно не владеет временем, а для того, чтобы пользоваться энергией враждующих правильных миров, необходимо энергии времени, причем очень много. Потому что это вообще общение с правильными мирами идет больше через время, через пространство. Еще враждующие? А, есть враждующие, правильно, в чем очень много. которых эпохромически сильные искажения не враждуют. И некоторые даже отголоски к нам проявляются, вот эти силы. Даже вот эти появления НЛО, это от бесправных миров, какие там появляются. Даже его фотографии бывали каких-то там женщин, людей, которые просто не видно фотографии от бесправных миров. Бывают, так сказать, чемпионцы из этих бесправных миров. Они хотят наш мир, их не пускают. Они начинают забирать это. Да. Вот. Между мирами есть, между мирами просто, вот, так сказать, просто есть какие-то, как сказать, эти вот пропуску, какие-то. Да. Да. Да, вот они у них вот как. Ладно. Смотрю. Как ни печально, но эти знания надо открывать. Что-то такое. Нет. Ну там нет, идут знания просто такие, как бы, как более теоретические, что ли. На уровне, на другом уровне. Ты, так сказать, ты перерабатываешь как-то так. Или, ну да, не проем. Что-нибудь такое, ничего, все, это не так, все. Выдернули, сдернули. Я какое-то ощущение долго, знаете, вот такое странное ощущение долго, не то, что вот такая обязаловка, когда вот на грани охота идти, там, дайте ученик какой-нибудь плохой. Это вот одно, а тут какое-то ощущение долго, и в то же время какая-то радость какая-то, но видно, что это надо. Это необходимо, это дает какое-то ощущение радости, и в то же время ответственность какая-то. Такое, вот, какое-то странное ощущение. Свободной ответственности, что ли, да, как-то передать. Добродольный, да. Да, добровольность, это да, вот это интересная такая штука. Да, да, вот это такая интересная штука. Вот это занятие чувствовал, что шло. Ну вот эти пробки вылетят каждый день. Да, да, там генетика уже пошла. Генетический код там начинается. Да, сначала выходим на генетический ход. Генетический ход выходим где-то уже начиная примерно уже с, ну уже на минералах уже где-то там начинается уже зарождение его. Нет, с точки зрения шильтирования, нет, это идет наоборот, там у них генетический код, он формируется где-то, ну он вообще-то самый зародыш формируется, когда вот это звездное вещество, вот это тут, как бы, вот эти два вот шильтирования как бы между, то есть как бы вот, это идет чисто небесный такой этап, чисто божественный, да, то есть, так сказать, там внутри, как бы внутренний, а вот этот переходные два шильтирования, они вот такие очень, у них вот самые кармические моменты могут быть. Наиболее уязвимые с точки зрения кармических зацепок. Седьмой и восьмой. Седьмой и восьмой шифтирование. Вот, вот и там вот генетический код где-то он что-то там, какие-то первозародыши. Если нас вот мы когда вышли на ниточку, вот этой вот генетического кода, на эту лестницу, которая легла в основу живого, которая легла в основу растения, человека, отсюда должно быть смена, вот оно, видимо, вот здесь, вот то, что ты говоришь, седьмое, здесь у нас идет выход на химический, вот там дальше пошла химия. То есть вот это шифтирование идет энергетика этой химии. Ну, энергетика, ты говоришь об энергетике, я пытаюсь это связать, ну, связать с тем, что понятно традиционной науке. Понимаешь, вот это, в чем важно? Это все, ну, то, что ты говоришь, будет иметь реальный выход на все остальное на мир, когда ты это каким-то боком свяжешь с тем, что люди до сих пор знают. Вот, когда это каким-нибудь левым боком свяжется с этим, тогда это будет иметь гораздо больший, ну, вот. Так вот, мне пока непонятно, то есть до генетической какой-то лестники, вот этот переход на химию, для меня пока, вот, видимо, это как раз вот седьмое, то, что интересно, седьмое лицо. Отсюда пошли вот эти многомерные отражения. А там, пока это делалось вещество, пока делались атомы, пока делались, но там, в принципе, вот она одна монада расширялась. От да. водорода. От водорода, от атома, мы пошли, вот они, шифтирование. Ну, это правильно, это тоже отражение шифтирования, правильно? В таблице Менделеева. Это одна из форм отражения шифтирования. Но она и шла, отражение шифтирования, вот по высшему уровню пока. А дальше уже пошло у нас на минерал. То есть соединение. Я только сегодня заметила, когда я посмотрела, что такое синтез. То есть уже пора, я пока шла, я там залезала в контору, в природе, я разбирала животных со всеми классами, то есть мне это надо было как-то выстроить, что сейчас будет. Нет, а сейчас уже надо будет играть в фильм, чтобы вот этот первый этап. Потому что мы сейчас начинаем подходить уже к другому знанию. Сейчас ученые признали такой, что самые важные полевые знания. Фоновые, так называемые. Они первое знание, а потом уже остальные вот, потому что вторично. То есть что понимается под знаниями, это вторично. Все, что теории, гипотезы, все вот, не вторичные. Да. Микрофон скрутил. Далеко не берет, к сожалению. Что, хватит? Сколько уже промотали мы? Нет, сейчас закончится. Нет, сейчас, нет, подожди, еще что-то надо сделать. А, надо еще... Ключ применения всех этих знаний еще пойдет сейчас энергетика. Но это не означает, что можно им пользоваться. Там нужен еще какой-то знак жизни, но это потом. У нас сегодня не будет. А знак жизни не будет. Сегодня нельзя. Слишком много. Камера полетит. Вот сейчас. Ну, сейчас идет вот это вот. Как бы. Сгущение, что ли. Сейчас началось как бы сгущение всех этих знаний. Более плотное. Да, что-то может быть. А у тебя ром? Ну вот такой длинный, продолговатый. Это две пирамиды друг в друга введенные, почему очень много граммов. Фокусы набираем, каждая пирамида. Нет, это сложный кристалл. Подожди, это проявленное. А, понятно, проявленное, да, двумя основаниями, проявленное еще двумя основаниями, восьмигранные пирамиды, две основания проявленные, и полупроявлено, как бы крест идет наоборот пирамиды, такая стояние, тоже восьмигранное. То есть как бы крест работает. То есть одна сторона креста видна ясно, а другая как бы так, прозрачная совсем. Интересно. Восемь, значит, восемь, значит, и 32 штуки. Все 32 грамма. А вот этот крестик-то, он даст возможность тебе своими двойниками очень хорошо поработать. Да. А они сообщат тебе знания, которые у них есть, насчет всего-всего-всего, не только насчет энергетики. И потом ты на основе вот этого опыта, познания, они свяжутся тоже со своими там какими-то, у них тоже есть какие-то свои двойники, в общем, какая-то пойдет сеть, и они тебе дадут, так сказать, какие-то основы, навыки, как, так сказать, дипломатически, так сказать, разговаривать с различными, так, как бы, контрструктурами это называется, но я не знаю, как бы, которые по другим принципам живут. Из которых не влезает никуда, нейтральные. Да. Вот. А потом ты уже сможешь уже вот как бы уже пытаться работать с кармой мироздания. Вопрос, конечно, интересный. Такого уровня сеть, она совсем другая. Матерь мира обладает уникальной способностью. Она может первые шельфы монад превращать из кристалла и сгнила. То есть как это не сеть, а получается мозаичная защита. Но это не знаковая. То, нет, она имеет связь со знаковой. А, да, там есть связь со знаковой, но это не знаковая защита. Это какая-то первозданная защита. Эволюции. Защита эволюции. Называется. Защита стратегического пути эволюции. планеты целом, да, как сейчас сказать? От кармических недоработок, от кармических искажений очень мощных, которые могли произойти во время 7-8 шатирования. Это называется вторичная защита. Во-первых, да, потом исходно. Но она представляет собой не совсем сеть. Она похожа больше, на чем она имеется, как бы очень похожа на пчелиные соты. Вот это, то есть уплотнение какое-то действительно краям, но и, так сказать, между. То есть они пустые, они заполнены каким-то прозрачным кристаллическим веществом, которое действительно очень сильно защищает. Оно защищает очень медленно. То есть оно не работает, скажем, на какие-то событийные события. То есть совершенно не может защитить, скажем, от катастрофы или чего-то, скажем, такого планетарного даже характера или чего-то. Но оно может защитить, скажем, от каких-то нарушений, которые были очень давно сделаны в цикле формирования мироздания или что-то такое, в кармическом цикле формирования мироздания. Оно может защитить не на 100%, но значительно. То есть мы живем во многом благодаря этой защите, потому что мы погибли. Потому что у нас очень неблагоприятная зона, где мы живем вообще. А потом еще одна сеть, там аккумулятор. Но сеть, я вижу, там разные сети. Но сеть понятна, это аккумулятор Земли, это понятно. Это магниты силовые. Да. Да. Ну, та сфера, не небесная сфера, может быть, вот так мы этому говорили, это по этой сфере небесная сфера, что-то. Но она как прозрачна совершенно, вещество очень тонкое. Но в то же время оно было какой-то мощной защиты против каких-то медленных, вот каких-то глобальных, вот глобальные катастрофы, самые глобальные, которые могут происходить вообще на уровне мира, она может во многом нейтрализовать. Даже вплоть до того, что, скажем, ну вот если эта защита работает, вот она, причем она имеет, она на звездах очень сильно. Кстати, на Солнце очень сильно эта защита, на звездах она сильно. На каждой планете, на Луну, с Луной что-то непонятно там. На Луне тоже есть эта штука, но она какая-то не такая. Там и что-то и эти немножко кривые почему-то вот эти ромбики видеосик. Чистоугольники немножко кривые. Над землей тоже не везде там. И там есть какие-то кристаллы на этой вот этой сетке есть кристаллы. Они, значит, над Бермудским треугольником недалеко есть кристалл очень мощный. Короче, полностью. Над Эквадором часами. Да. Вот. А вот ключ для этой сетки сейчас дадут. Для того, чтобы уметь работать. Вот это вот дадут для земной. Но есть еще на всей системе солнечной. Есть. Но это не путать с барьерами сфер другими, с энергосферами. Это все другое. Вот. Да, вот это связано с этим, да. Это связано. Первичная защита. Первичная защита это. Это есть такая защита, но мы до нее не доросли. Она это защита. Защита преобразования, правильное преобразование 6-7. Там сетки не нужно, там просто это трансцендентальный какой-то такой есть знаковый закон преобразования 6-7 шельфа. С загнул. Ты такие вопросы сложные задаешь сам тоже. Ого, все, давайте он сразу отцепился.